Ракета второго поколения МБР-Р-26. Накопив некоторый опыт в создании боевых баллистических ракет, ОКБ-586 еще в процессе серийного производства БРСД-Р-12, Р-14 и МБР-Р-16 увидела возможность их модернизации. В проектном отделе конструкторского бюро были разработаны предложения по всем этим изделиям под новыми индексами Р-22, Р-24 и Р-26. Первая цифра в индексах обозначала второй этап в разработках, а вторая – отношение к предыдущим ракетам. После рассмотрения вопроса в Министерстве обороны СССР предложения по ракетам Р-22 и Р-24 были отклонены. А вот разработка Р-26, которая должна была заменить собой МБР-Р-16, была признана целесообразной. Основным аргументом для принятия положительного решения было увеличение до года, более чем на порядок по сравнению с Р-16, продолжительности нахождения ракеты в готовности номер один, а также возможность пуска через 10-15 минут после получения приказа, то есть с задержкой меньше продолжительного времени МБР противника. Разработка ракеты МБР-Р-26 индекс ГРАО 8К66 – была задана постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 548-223-СС от 23 мая 1960 года с выходом на летные испытания уже в декабре 1961 года. Предусматривалось создание ракеты с дальностью стрельбы 11,5-12 тысяч километров при стартовой массе 85 тонн. В качестве основного варианта задавалось шахтное базирование. При этом требовалось проработать и незащищенную пусковую установку. Головным разработчиком было определено ОКБ-586, а в качестве соисполнителя привлекались в основном организации, участвовавшие в создании МБР-Р-16. Проектирование боевой стартовой позиции поручилось Ленинградскому ЦКБ-34. В марте 1961 года на ракету Р-26 был выпущен эскизный проект. Компоновка ракеты была выполнена по обычной для ОКБ-586 тандемной схеме, но содержала ряд прогрессивных решений. В конструкции использовались прогрессивные панели из алюминиевого сплава с продольным силовым набором и специальные пустотные прессованные профили для распорных шпангоутов топливных баков. Также были применены горячий надув баков и мембраны на топливных магистралях со свободным и принудительным прорывом при пуске. Горячее разделение ступеней, двигатель второй ступени, запускается до разрыва межступенных связей с защитой второй ступени специальным экраном и другие новшества. Двигательные установки обеих ступеней были аналогичны двигателям МБР-Р-16, но подверглись модификации. В качестве управляющих органов на первой ступени применялись газоструйные рули. На второй ступени – поворотные сопла выхлопа ТНА маршевого двигателя. Ракета должна была нести моноблочный термоядерный заряд мощностью 1,6 мегатонны. При этом система управления обеспечивала более высокую, примерно на 20% точность стрельбы, чем у МБР-Р-16. С марта по июнь 1962 года в НИИ-229 были проведены огневые стендовые испытания обеих ступеней ракеты. При отработке горячего разделения ступеней планировался пуск ДУ второй ступени с пристыковыванием к ней макетом первой ступени. К моменту окончания огневых испытаний на заводе номер 586 были организованы 5 ракет для летно-конструкторских испытаний. Одна из них была отправлена на Байконур, где к тому времени уже было завершено строительство 2 экспериментальных шахтных пусковых установок. Однако до летных испытаний ракеты дело не дошло. Работы по созданию ракеты Р-26 были прекращены постановлением правительства от 9 июля 1962 года, несмотря на полностью законченную наземную отработку и готовность к летным испытаниям. Основными причинами прекращения разработки стали недостаточность годичного срока ее хранения в заправленном состоянии и необходимость разработки более мощной ракеты под новые виды боевого оснащения. Уже изготовленные образцы ракеты Р-26 демонстрировались на военных парадах в Москве. Западные источники долгое время ошибочно отождествляли ее с МБР-Р-9А, обозначавшейся в США как СС-8 «Сейсен».